11. В прошлом цари и позднее магистраты, отлучаясь от Рима, избирали, дабы в городе не было безначалия, своих временных заместителей, которым надлежало вершить правосудие и действовать в зависимости от обстоятельств. Сообщают, что Ромул оставил своим заместителем Дентра Ромулия, позже Тул Гостилий, Нуму Марце и Тарквиний Гордый, Спурия Лукреция. В дальнейшем такие же поручения исходили от консулов. Подобие этого обыкновения сохраняется и поныне, когда ради латинских празднеств всякий раз назначается особый префект, которому в эти дни переходят консульские обязанности. Да и Август в пору гражданских войн поставил во главе Рима и всей Италии Цильния Мецената из всаднического сословия. Затем, уже став главой государства, он вследствие обилия населения и медлительности судопроизводства повелел выделить кого-нибудь из числа бывших консулов для обуздания рабов и тех беспокойных граждан, чья дерзость не могла быть укрощена иначе, как силой. Первым эту должность занял и спустя несколько дней оставил, как неспособный справиться с нею, Мессалла Корвин. Далее, несмотря на преклонный возраст, ее превосходно отправлял Тавр Статили, и после него в течение 20 лет Пизон, также заслуживший всеобщее одобрение, и по этой причине удостоенный сенатом похорон на государственный счет.